Флаги над гетто. На второй день наступательных действий в гетто, во вторник, 20 апреля, я пробудился на рассвете, не выспавшийся, но бодрый, рассказывал Штроп с редкой для него словоохотливостью. Он был явно возбужден, вновь переживал свое творческое участие в большой операции в Варшаве. Я не упускал ни одного слова и скрытых намеков Штроупа. Мысленно сопутствовал ему во всех ситуациях, даже видел их. Мои путешествия в прошлое были тем легче, что бывший группенфюрер СС пользовался языком полицейских донесений. Я же хорошо помнил детали весны 1943 года, обозреваемые с арийской стороны. Хотя Штроуп восседал передо мной на табурете, я не замечал его тюремного облика. Под действием эмоций, ведь он рассказывал о возбуждающих, хотя и кошмарных событиях, я видел его не в куртке темно-красного цвета, с белой повязкой вокруг шеи и стоптанных арестантских башмаках, но в мундире бригаденфюрера СС, с орденами и дубовыми листьями, в тирольке и кавалерийских сапогах. Я видел поблескивающий в глазнице монокль, плотно сжатые губы, фиксировал ясность его ума, воодушевление и холодную самодовольную улыбку. В 7 часов утра в гетто вновь ворвались передовые штурмовые отряды. Я разбил их на группы по 36 человек под командой офицера или унтер-офицера. Майору полиции Штернхагелю, который непосредственно руководил операцией, я приказал, чтобы он осторожно вошел на захваченную вчера территорию, затем очистил Рестгетто и прочесал все замкнутые стенами пространства. Я полагал, что в течение второго дня мы выполним главную часть работы, а третьи и последующие дни потратим на упорядочение и завершение операции. Я ошибался. — Что такое Рестгетто, герр-генерал? — спросил Шильке. — Рестгетто — это часть еврейского района Варшавы, добровольно покинутая жителями в июле 1942 года, — пояснил Штроуп. И тут нелегкое меня дернуло. «Зачем вы нам врете, герр-генерал? Куда девались обитатели этой части гетто? К тому же еще и добровольно. 22 июля 1942 года в Варшаве началась первая операция по выселению евреев в лагеря уничтожения. Тогда в газовые камеры Треблинки отправили, пожалуй, 320 тысяч человек. А многие тысячи жителей были убиты прямо на месте. Штроуп намеревался меня прервать, но Густав Шильке, взволнованный, полный любопытства, мгновенно отреагировал. — Не мешайте, герр-генерал. — Рассказывайте дальше, пан Мучарский. — Ежедневно, — вспоминал я далее, — отправляли тогда 5-6 тысяч евреев в газовые камеры и крематории Треблинки. Их загоняли в телячьи вагоны по 100 человек в каждый. Так, между прочим, отправлен был на смерть известный педагог, воспитатель детей и общественник доктор Януш Корчик. Он поехал вместе со своими питомцами. Я замолчал. Шильке смотрел в окно на голубое небо. Я хотел взяться за тряпку и помыть пол, но Штроуп вырвал ее у меня из рук. Он молча принялся за уборку. Постепенно мы успокоились. «Рестгетто в тот день очистить не удалось», — продолжил позже Штроуп свой рассказ. «Мы натолкнулись на очаги сопротивления и замаскированные жилые помещения. Одним из самых мощных опорных пунктов оказался блок зданий, где размещались фабрики и мастерские начальника управления армейского тыла. Представьте себе, что в этих помещениях, оставшихся под контролем вермахта, то есть людей генерала Шиндлера, евреи как раз и создали наземные и подпольные укрепления. Мой начальник штаба, штурмбанфюрер СС Макс Езуитер, велел управляющему немцу немедленно выпроводить всех из помещений цехов и мастерских. Там должно было находиться свыше 4000 человек. Явилось только 300 евреев. Остальные затаились в укрытиях, часть ускользнула узкими коридорами, а часть оказывала вооруженное сопротивление. Они сражались с ожесточением. Увы, должен признаться, повстанцы удерживали нас на дистанции, и мы несли потери. Поэтому мне пришлось прибегнуть к помощи саперов и зенитных орудий. В этом лабиринте строений, — продолжал Штроуб, — укрывалось около 10 000 человек, в то время как, по нашим официальным данным, их должно было быть, напоминаю, всего 4 000. На следующий день, в среду, на Страстной неделе, с утра, снова наступление на этот блок. Многократные атаки. Нам, разумеется, удалось очистить часть объекта от этих выродков. Там оказалось не 10-15, а около 70 бункеров. Ожесточенные бои. Противник оборонялся гранатами, минами, бутылками с горючей смесью. Отстреливался из пистолетов. В конце концов, саперы взорвали большинство опорных точек, связующих звеньев и переходов. Блок подожгли. Огнем и дымом мы выкурили повстанцев. О, как они истошно кричали, поджариваясь и обгорая! С какой охотой сдавались в плен! Правда, часть из них покончила самоубийством, но остальных мы выкурили и сразу эшелонами в Треблинку. Пыль там была страшная, смрад, дым, сущий ад на земле. Зато в Лазенках, по соседству с моей квартирой, весенние теплые апрельские дни и первые цветы. В Страстной четверг, 22 апреля 1943 года, продолжал Штроуб, в гетто наблюдалась примерно та же картина. Что из событий того дня заслуживало внимания? Три обстоятельства. Первое — это возвращение повстанцев в сожженные или частично охваченные пламенем дома, откуда они вновь начали нас обстреливать. Мы им крепко всыпали, многие погибли, и около 200 были взяты в плен. Второе. Наше бессилие в борьбе с теми евреями и поляками, которые захватили каналы под гетто. Эти катакомбы — феноменальное убежище как для бегства, так и для нападения врасплох. Евреи помешали нам затопить каналы. Несколько эсэсовцев, которые сунулись туда, встретили огнем из пистолетов. С тем же столкнулись наши штабные и во время Варшавского восстания. Нам так никогда и не удалось завладеть каналами. Третье обстоятельство, выявившееся в Страстной четверг, это участие в борьбе еврейских женщин. Женщины, сражающиеся с оружием в руках, женщины-воительницы, бойцы диверсионных и партизанских отрядов, такое не укладывалось у Штропа в голове. Слишком большая дистанция отделяла прекрасный пол Детмольда, входящий в систему понятий «церковь, кухня и дети», от девушек еврейской боевой организации. Штроупа поразила военная эмансипация женщин, с которой он столкнулся в Польше. Он расспрашивал меня, правда ли, что здание центральной телефонной станции во время Варшавского восстания — взорвал отряд минерок из армии Краевой. Если бы я не видел собственными глазами этих девушек во время боев в гетто, я подумал бы, Гермо Чарский, что вы несколько преувеличиваете. Ну и женщины у вас в Польше. Штроб восхищенно причмокнул. Думаю, — заметил он как-то, — что это не были обыкновенные человеческие существа, скорее дьяволицы или богини. Уравновешенные, ловкие, как циркачки. Они нередко стреляли из двух пистолетов одновременно, неукротимые в сражении, готовые биться до конца. Они представляли непосредственную опасность. В таких случаях мы несли большие потери, и я приказал девушек в плен больше не брать, не подпускать их ни на шаг и добивать очередями из автоматов. Тогда я спросил Штроупа, и не жаль вам было губить их юные жизни? Я озадачил его своим вопросом, Шильке тоже. В камере воцарилась полная тишина. Штроуп слегка наклонился, будто у него схватило желудок. Правую руку он прижимает к сердцу, судорожно мнет пальцами складку пунцовой солдатской куртки. Я поглядываю на медленные и как бы конвульсивные движения его рук. Замечаю, как у Шильки раз-другой напрягаются мускулы. Видно, он крайне взволнован. Мы ждем. Наконец генерал выпрямляется, поглаживает волосы на висках и отвечает, скандируя слова. «Кто хотел быть в ту пору настоящим человеком, то есть сильным, должен был поступать, как я. Благословенно все, что делает человека твердым». Цитата из книги Ницше, так говорил Заратустра. Штроуп не раз вспоминал погибших или захваченных в плен бойцов из арийского подполья. Он считал, что еврейская военная организация в гетто в действительности являлась частью армии Краевой. Абвер, утверждал он, уже давно сообщал, что с момента основания гетто АК создавала там свои точки под разными названиями для ведения уличных боев, саперных работ, производства бутылок с горючей смесью, гранат и тому подобного. Явным подтверждением этого являлось то, что повстанцы водрузили над массивным домом из бетона рядом со своим еврейским голубовато-белым флагом и красно-белое полотнище, убежденно заявлял Штроуп. Эти флаги были призывами к борьбе с нами. 22 апреля, срывая их, погиб подпоручик кавалерии СС Отто Демке, которого я знал лично. Воцарилось молчание. Шильке, как всегда, если бывал не согласен со Штроупом или же выражал недовольство, потирал подбородок и поводил челюстью. Потом он сказал: «И чего ради вы погнали беднягу Отто Демке на эту бетонную громадину, а не на конную прогулку? Пусть бы себе эти флаги болтались, покуда гетто не превратилось в сплошное пепелище». «Вы, кажется, спятили, герр Шильке», — рявкнул Штроуп. «Ни черта вы не понимаете. Вопрос с флагами — дело важного морально-политического характера. Они напоминали сотням тысяч людей о Польше, вдохновляя и воодушевляя их. Объединяли население генерал-губернаторства, особенно евреев и поляков. Национальные флаги и цвета — это такой же инструмент борьбы, как скорострельное орудие, как тысяча таких орудий. Мы все это понимали. И Генрих Гиммлер, и Крюгер, и Ганн. Рейхсфюрер рычал мне в трубку: «Слушай, Штроуп, ты обязан любой ценой сорвать оба флага. А вы, герр Шильке, мелите такую чушь». Этот страстной четверг нам запомнился, — рассказывал Штроуб на следующий день. «Нас беспрерывно обстреливали. Мы несли потери в людях и технике. Мои вояки стали понемногу сдавать. Я заметил, что у них появился страх. Поэтому после консультации с Ганном и генералом Крюгером, заручившись согласием Берлина, я принял решение сжигать дом за домом. Даже постройки, где находились наши склады и фабричное оборудование, я уничтожал. Саперы стали великолепными мастерами своего дела. Им достаточно было получаса после того, как они получали приказ, и дом уже стоял охваченный пламенем. Евреи носились как черти, старались укрыться где только возможно, в оконных проемах, на балконах, на крышах, на карнизах. Иногда они отстреливались, иногда искали путей для бегства. Иногда пели какие-то песни, возможно, псалмы. Некоторые хором начинали кричать «Гитлер капут! Смерть немцам! Да здравствует Польша!» Невообразимый бедлам. Пожары, дым, пламя, искры, разносимые ветром, пыль, тучи пуха в воздухе, запах паленой материи и человеческого мяса, орудийные залпы, разрывы гранат, зарево огня и парашютисты. — Какие еще парашютисты? — спрашивает Шильке. — Это те евреи, еврейки и их дети, которые из окон, с балконов и чердаков домов, загоравшихся снизу, прыгали на землю, на асфальт, на мостовую, предварительно швырнув туда перины, одеяло и прочее постельное тряпье. Мы, эсэсовцы, стали называть их парашютистами. Эта забава продолжалась всю ночь напролет. В светлое воскресенье начало боевых действий я назначил на 13:00. Мне хотелось, чтобы эсэсовцы выспались в первый день столь большого праздника. Прежний план операции я видоизменил, убедившись, что только одно средство гарантирует надежный и быстрый эффект, а именно систематически повторяющиеся пожары. Выкуривать евреев огнем — вот что заставит их покинуть свои убежища и норы. Уже издали я заметил над гетто море огня. В арийских кварталах спокойно, но это какое-то холодное спокойствие. Поляки, как известно, не питали к нам теплых чувств, но то, что я ощутил, всматриваясь в лица прохожих, особенно женщин, потрясло меня. Возможно, я находился под действием коньячных паров, но я увидел, что взоры многих обращены к небу над гетто. И у всех поляков в глазах печаль, лица спокойные. Но я не выношу таких масок. Мне вспомнилось суждение доктора Ганна, что все поляки во время нынешней войны — это актеры, им нельзя верить ни на йоту. Надо постоянно быть начеку, не точат ли они ножей против немцев. А они мастера делать это так, что сам Господь Бог не услышит. Таково было мнение Ганна. В самом гетто по-прежнему пасхальное пекло, как выразился один из моих адъютантов. Я ходил там в автомобильных очках, предохранявших от искр и дыма. Солдаты измученные, пропыленные, черные от копоти. Большинство отрядов я в 20:00 отправил в казармы. Для охраны окруженных в гетто повстанцев я оставил 150. А затем возвратился в свои апартаменты на аллее роз, проглядел поступившие за день донесения, провел инструктаж с командным составом, потом распахнул окно и вдоволь надышался весенним воздухом. «Южный ветер в лицо мое веял», как поет Гер Шильке. Я был до того измучен, что словно мужик Люмпен, а не человек генеральского звания, завалился в постель, даже не приняв ванну, и моментально уснул.